Глава шестая. Снежана. Не задумываясь о том, что делала, я метнулась к двери. И прямо в чем была, в вязаном длинном платье домашних угах, я выскочила на улицу. С колотящимся где-то в ушах сердцем я помчалась догонять собаку. Ни о чем другом, кроме как о спасении малышки, я и думать не могла. Лишь молилась о том, чтобы успеть. Позади меня вдруг раздался громкий свист. Я увидела, как собака затормозила, развернулась и побежала назад прямо на меня. Я застыла на месте, вытаращив на нее испуганные глаза, до ужаса боясь, что меня это чудовище целиком может проглотить. Даже дыхание затаило. И смогла продолжить дышать, только когда гигантская псина пробежала мимо. Выдохнув, я посмотрела вперед, но девочки нигде не было видно. Я побежала, сломя голову, испуганно смотря по сторонам. Сердце тарабанило еще сильнее. Я жутко боялась, что с малышкой что-то успело случиться. Обнаружила кроху, спрятавшуюся за сугробом. Резко затормозила, чуть было не упав. Тапочки мои не были предназначены для уличных прогулок по накатанному заснеженному тротуару. Девочка сидела, зажмурившись и закрыв ладошками уши. У меня даже ёкнуло в груди, когда я увидела эту картину. Сердце разрывалось от жалости к этому созданию. «Малышка, с тобой все в порядке?» — тихо спросила я, боясь испугать кроху еще сильнее. Та приоткрыла сперва один глаз, потом, поняв, что беда миновала, распахнула и второй. И я чуть не задохнулась от увиденного. «Какая же красивая!» Огромные темно-серые глаза с любопытством уставились на меня, хлопая длиннющими светлыми ресницами. Я словно в глубину лесного озера заглянула. Такими они были невероятными. Что за чудо? Такая милашка и одна? Длинные светлые локоны рассыпались по плечам девчушки. Розовая курточка все еще была нараспашку, и шапочка с огромным помпоном сидела на бекрень, а на улице мороз градусов 10. Девочка медленно кивнула. Я протянула руку, чтобы помочь крохе подняться. — Ты не ударилась? Можно я тебе помогу? — попыталась расположить к себе малышку, ведь она не торопилась хвататься за мою руку. Наоборот, нахмурилась и посмотрела на протянутую ладонь с опаской. Тогда я сама, подхватив за подмышки кроху, поставила на ноги. Поправила шапочку и застегнула замок. Саму передернула от холода. Когда осознала, что девочка в безопасности и полном порядке, вспомнила, что выскочила на улицу совсем раздетой. «Не замерзла?» — спросила я, подмигнув красотке и улыбнувшись. Та отрицательно покачала головой. — Ну и хорошо, а я вот немного замерзла, — хмыкнув, заметила я. — Почему ты одна? Где твоя мама? — спросила я, когда поняла, что сама малышка не торопилась вступить в диалог. — Мамы нет, — развела руками девочка и грустно вздохнула. Я даже задумалась, стоило ли уточнять, совсем нет мамы или она куда-то уехала. «Так, понятно. А папа? Или с кем ты живешь?» Поспешила я добавить, надеясь все же, что у малышки есть родители. «Папа занят. Он в кабинете работает. А я вышла погулять», — ответила она, хлопая любопытными глазками. «Одна? Тебе можно гулять одной за двором?» — удивилась я. «Детей у меня своих, конечно, не было. но я понимала, что такую кроху нельзя оставлять на улице. Навскидку ей было лет 5, не больше. Судя по ее испуганному взгляду, она тоже это понимала.